Тема нашего исследования будет называться «Надежда на людей». Всем нам известны слова, записанные в книге пророка Иеремии, 17 главе, 5 текст. «Так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает свою опору, и которого сердце удаляется от Господа». Иеремия 17:5. Но мы сегодня будем говорить о надежде на людей в другом контексте. Но прежде чем приступить к исследованию этой темы, давайте ответим на вопрос – почему сердце людей, которые надеются на человека, удаляются от Господа? Почему тот человек, который надеется и ждет что-то от людей, Бога не любит? Что значит сердце удаляется от Господа? Значит, его сердце не с Богом, а с кем-то другим, да? Значит, Бога он не любит. Почему так происходит? Человек, который ждет, например, помощи у людей, Бога не любит. Почему он не может любить Бога и ждать помощи у людей? Вообще, должны ли быть отношения между людьми? Да, обязательно. Вторая. Отношения необходимы, да? Но эти отношения могут строиться. Либо на чем они строятся, отношения? Да, должны. Могут на личной выгоде человека. Отношения строятся либо на Божьих заповедях, либо на взаимовыгоде. И когда основой отношений является взаимовыгода, тогда обязательно будет надежда на людей. Вот ты сделал что-то хорошее, да? И ждешь. Сделал что-то хорошее и ждешь. Ждешь взаимность. Отношения по заповеди этого не предполагают. То есть неважно, будет взаимность, не будет. Ты должен поступить по заповеди, да? Тогда какой смысл, да? Ради чего? Ради Бога уже. И вот когда отношения строятся по заповеди, тогда сердце человека не удаляется, а приближается к Господу. Противоположность этому другие отношения, которые строятся на взаимовыгоде, на эгоизме, потреблении человека. В этом человек, соответственно, угождает самому себе. А значит, не любит Бога, его сердце удаляется от Господа. Соответственно, определить, являются наши отношения потребительскими, то есть эгоистичными или нет, мы можем потому, если это надежда на людей. То есть, если есть надежда на людей, если человек ждет что-то от людей, рассчитывает на людей, обижается, когда что-то не получает от людей, значит, он угождает в этом себе. А если не себе угождает, чего он обижался, так? Ну, чего обижаться-то? Чего ждать? Если не себе это угождаешь, чего ждешь тогда? Так ведь? Не будешь этого делать. Тебе мысль даже не возникнет такой. Ты будешь давать, как сказать, не ожидать ничего. Не будешь искать ни награды, ни понимания. И как поступал в своей жизни Иисус? Он надеялся на людей, чего-то от них ждал, рассчитывал, что получит. Вот интересный вопрос. В Евангелии от Иоанна, 2 главе, 24 тексте, мы читаем следующие слова. «И когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя его. Но сам Иисус не вверял себя им, потому что знал всех». Как можно понять это выражение? Не вверял себя им. Не доверял. Да? Христос им не доверял. А кому не доверял? В тех, кто в него уверовал. Почему возникает вопрос? Потому что знал всех, написано. То есть, если бы он не знал, возникает вопрос, то можно было бы доверять? Так ведь? Можно было бы надеяться тогда на них. Ну, такой вывод можно сделать. То есть, с одной стороны, мы считаем, что Христос не доверяет людям, да? С другой стороны, мы видим, что он делает это, потому что знает, что человеки знают все. Если мы говорим о надежде на человека, который пишет на пророк Иеремии в 17 главе, то здесь может быть условие. Не надейся на человека, потому что они плохие, да? А если не хорошие, ну только надейся. Можешь надеяться, да, можешь надеяться, ничего страшного, если они хорошие. Ну так убедись, да, внимательно, хорошие они или плохие. И имеет здесь значение условия это. Не надейся потому что или всегда? Всегда. Всегда не надейся. Проклят, кто надеется. И тут неважно, хороший этот человек или плохой. Но если ты от него что-то ждешь, ты уже проклят. Ты уже угождаешь себе. Твое сердце уже удаляется от Господа. А здесь мы видим надежду, которая имеет условие. То есть Иисус не доверяет людям, потому что знает всех. Так выходит, косвенно эти слова указывают на то, что он все-таки людям верил, да? И вот даже когда это не связано с твоей жизнью, деятельностью, служением, доверяет ли Господь людям? Пример, который мы читаем в 6 главе книги Бытия, 6 текст. Можем зачитать с 5 текста. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбил в сердце своем». Чем было обусловлено раскаяние Господа? Была надежда в чем-то. Раскаялся он, когда увидел, да, что велико развращение человеков на земле. Вот когда он раскаялся. Если Господь раскаивается, значит, до этого он питал надежду. Так? И когда он эту надежду потерял, когда увидел, что мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. Если бы он не надеялся, да, то и не произошло бы вот этого вот раскаяния, когда открылась мрачная действительность. Так питал ли Иисус надежды на людей? То есть до потопа он надеялся на человека. После потопа все, перестал надеяться. Чего от них ждать, да? Если не зло во всякое время твое. Вот давайте рассмотрим еще один евангельский пример. В Луке, 22 главе, 31 и 32 тексте записаны следующие слова. «И сказал Господь: Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Здесь мы видим тоже определенное знание, да, имеет Христос. Написано, знал всех, да? Вот он здесь знает уже кого? Симона Петра. И это знание становится причиной того, что он за него молится. Знание хорошее или плохое он имеет о Петре? Хорошее. То, что он его предаст, да? Христос знает, что Петр его предаст, но все равно молится за него. Почему? Потому что надеется. Он надеется, что его вера не оскудеет. И чтобы, когда он обратится, он еще утвердил братьев своих. Вот на что Христос надеется. О чем он молится. Значит, это о чем нам говорит? Что Иисус Христос надеялся на людей. Разве нет? Почему нет? Надеялся? Надеялся. Ожидал? Ожидал. Ожидал. И это была правильная надежда? Правильно. Родители. Он же родитель пришел, будет. Видите, надежда на людей бывает разной. И что же лежало в основании надежды у Иисуса? Вот мы сказали, что когда человек надеется на человека, и плоть делает своей опорой, тогда он угождает себе и Бога не любит. А почему надеялся Иисус? Объяснение этому феномену мы можем найти в первом послании к Коринфянам, 13 главе, 7 тексте. Здесь написано: «Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит». И это о чем? Здесь говорится о любви. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. То есть объяснение, почему Христос надеялся на учеников, Это его любовь к ученикам. Это его любовь. И несмотря на то, что любовь, как мы выше читаем, не бесчинствует, не ищет своего, она одновременно все покрывает, всему видит, всему надеется. Таким образом, вера в других и надежда на других говорит о наличии или отсутствии любви. И это только к Иисусу относится? Нет. Это принцип любви, который касается всех. Почему Господь верил и молился за Петра? Потому что его любил. Но при этом он окажется себе? Нет. Богу. Христос верит в Петра. Но верит ли он Петру? Вот вернемся опять же к 22 главе Евангелия от Луки. Посмотрим, как развивается этот сюжет дальше. С 33 текста. Петр отвечал ему: «Господи, с тобой я готов и в темницу, и на смерть идти». Это вот Петр говорит. Он такого себе говорит. Да, я готов. Лука 22:33. Но он сказал: «Говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня». Верит ли Христос Петру? Да ладно, я верю, верю тебе, ладно. Не надо доказывать. Я тебе верю. Нет, Христос не верит ни единому его слову. Он знает, что в человеке, да? Но не поэтому он не верит. Он в принципе не верит людям. Но он верит в людей. Таким образом, что за надежда, да? Какая между ними разница? Мы получаем на примере Иисуса Христа. То есть можно надеяться и доверять человеку, да? А можно надеяться и верить человеку. Это разная надежда. Вот Иисус верил в Петра, хотя не верил Петру. Правильно ли тогда будет верить в себя? Ну, если Христос в нас верит, да? Почему мы не можем верить в себя тогда? Это равнозначно утверждению: если Бог любит меня, то должен ли я любить себя? Как же нет? Обязан просто, если Бог это делает. Как правильно будет в соответствии с заповедью надеяться и верить в людей? Можно сказать так: если я верю в себя, то почему я не верю также в других? Будет ли это правильно? Нет, ну еще верить в себя в том плане, что он хороший, что он... Неважно, как он в себя верит, да, но если он в себя верит, то почему он аналогично не верит в других? Ведь как нужно любить? Как самого себя. Соответственно, и по аналогии мы можем также эту любовь распространить и на нашу веру, да, в людей. Если ты в себя веришь, почему ты в других не веришь? Ты должен в них верить. Не меньше, чем в себя. А если я в себя не верю? Если я в себя не верю, могу ли я не верить в других? Как же тогда я смогу положить душу за друзей своих? Вообще следует отметить, что любовь к братьям отличается от любви к ближнему. Любви к ближнему по заповеди, естественно, да? С ближним следует вести себя так, какого отношения мы ждем к себе, да? Вот здесь имеет место вот это ожидание отношения к себе. Но мы так должны поступать с ближним. Причем независимо от того, верим ли мы в них, ближних, или нет. То есть условием-то является наше ожидание, а не их состоятельность, условием для этой любви. Да, наши ожидания. Если мы ждем чего-то от людей, то также должны поступать с ними, как хотим, чтобы с нами поступали. Так должны поступать с ближними. Это же наши ожидания, что мы хотим. И это условие для любви. Если это условие соблюдено, значит, мы можем уже любить. Независимо от того, верим мы в них или не верим. А вот любить братьев без веры невозможно. А любить ближнего без веры возможно? Да. Вера в него. Ведь чем отличается друг от простого ближнего? Это да, вот нет больше этой любви, если кто положит душу свою за друзей своих. Чем отличается друг от простого ближнего? Да, это общность веры, его причастность ко Христу. Так ведь? А если мы в это не верим, то он уже и не брат получается, так ведь? Мы уже братом его не считаем. Как мы душу за братьев положим? Кто он тогда? Какой он тогда, друг или брат, если мы в это не верим? Значит, невозможно без веры любить братьев. И нет такой заповеди положить душу за ближнего. Да. Значит, такой заповеди нет. А за братьев есть. И вот когда Христос умирал на кресте, он ведь тоже надеялся. Он верил, когда молился. Отче, прости им, ибо не ведают, что творят. Все там были вот неведающие. Нет, это не знание того, что в людях. Это его вера. А когда этой веры у Господа нет, то происходит что? То, о чем мы читали в 6 главе книги «Бытие». Дальше вот о чем говорится. В 7 тексте. 6 глава, 7 текст. «И сказал Господь, истреблю с лица земли человека, которых я сотворил, а человека до скотов и гадов и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал». Когда верит, он отдает душу свою. Когда не верит, он истребляет с лица земли. Также Христос поступает и с учениками. Вот послание семи церквям. Книги Откровения. Почему в Лаодикийской церкви он говорит, извергну тебя из уст моих? Потому что он потерял надежду. То есть была надежда, теперь он ее потерял. И поэтому извергнет. Итак, чтобы положить душу за друзей своих, человек должен верить в учеников Иисуса. Не надеяться на них, не делать плод свой опор, а верить. Но возникает вопрос, а разве такая любовь может проявляться только к Иисусовым ученикам? Так скажем, она должна проявляться к ученикам Иисуса. А в реальности эта вера может быть и не только в Иисусовых учеников. Но будет ли это правильная вера? То есть верить в Иисусовых учеников нужно, а в других не учеников Иисуса? Не им, а в них. Ну почему-то... Вот вернемся к ученикам Иисуса, да? Мы сказали, Иисус молился за Петра, так? Потому что в него верил. Он знал, что тот его предаст. А почему он не молился за Иуду Искариота? Ведь он тоже стал предателем. Значит, он в него не верил. То есть он знал и поэтому не верил. Надежда на других людей может быть признаком не только христианской, но и человеческой любви, связанной с той надеждой, которую мы сказали в начале. Надеждой на плоть, когда мы что-то от человека ждем. То есть мы ждем что-то от человека, и поэтому не только верим ему, да, но и верим в него. Но такая любовь является любовью за друзей. Это уже не христианская любовь. И от того, в кого мы верим, будет зависеть и наши отношения, и наш выбор. То есть прокляты мы будем от этого или благословенны. То есть тот, кто напоил даже чашу воды, да, во имя ученика, тот, написано, не потеряет награды своей. То есть эта вера дает ему благословение. При этом другая вера, связанная с надеждой на людей и ожиданием чего-то от людей, несет проклятие.